Мы не теряем надежду, где бы я ни был, стараюсь быть вежлив. Я в себе уверен, еще пуще прежнего. Моя девушка красивее, чем Вера Брежнева. Мой народ, это моя муза. Всем, кто на улицах, всем, кто из вуза, всем, кто свободный, как птица и нет, я постараюсь дать на все вопросы ответ. Зачем ты смотришь на других людей, на их одежду? Мы не теряем надежду. Вроде тяжело, но губы выдают насмешку. Достаю гранд-пауэр, и ты делаешь пробежку. Воу, никто из нас не хочет быть плохим. Я слышал то, что каждый просто заблуждается. Хочу помочь тем, кто нуждается. И в Сейн-Лоран не слезает с моего лица, значит, не убавится. Эй, все хотят от нас кусок. Я не слышу их, я так высок. Нажимаю прямо на курок, и металл летит тебе прямо в висок. Что за день? Ты опускал за деньги бюллетень. Эй, парень, мы тебе теперь не верим. Пройдут года, и я останусь, а ты станешь тенью. И будешь так же говорить про дорогой ремень. Эй, мы не теряем надежду, где бы я ни был, стараюсь быть вежлив. Я в себе уверен, еще пуще прежнего. Моя девушка красивее, чем Вера Брежнева. Мой народ, это моя муза. Всем, кто на улицах, всем, кто из вуза, всем, кто свободный, как птица и нет, я постараюсь дать на все вопросы ответ. Без сердца, будто без сердца, я несу свое пустое тело по инерции. Мне так стыдно за каждое уголовное дело. Я не могу поверить то, что я все это сделал. Не трогай нас, поверь мне, я не подойду первый. Так много звезд в моей команде Коперник. Эй, почему ты любишь так играть на моих нервах? Ведь я люблю тебя, я дал мое сердце и веру. Мы прорвемся, смеемся, что еще нам остается? Мы бьемся за адекватность. Для меня так много было 5000 рублей, так что я не принимаю это все за данность. Я так люблю все, что творится здесь, пропитан Русью. И как бы не было тяжко, я говорю, ну и пусть. Я с детства связан отношениями с грустью. Давай скажи мне что-нибудь, я просто улыбнусь. Эй, мы не теряем надежду, где бы я ни был, стараюсь быть вежлив. Я в себе уверен, еще пуще прежнего. Моя девушка красивее, чем Вера Брежнева. Мой народ, это моя муза. Всем, кто на улицах, всем, кто из вуза, всем, кто свободный, как птица и нет, я постараюсь дать на все вопросы ответ.